Под его руководством передвигались и устанавливались все эти смертоносные орудия. Он давал точный прицел и, как выразился Сорвиголова, бил в самую точку. Очень скоро Леон стал изумительным артиллеристом. Англичане, которым он причинял огромный урон, с яростью произносили его имя. Шотландская бригада приближалась. Завязалась перестрелка. Молокососы, занявшие отведенную им позицию, оживленно болтали. Точнее, молокососы-иностранцы. Ибо у молодых буров уже проявлялась отличительная черта их национального характера — молчаливость. Поль Поттер заряжал свое ружье. Работа не из быстрых. Надо засыпать порох в дуло, опустить туда с помощью шомпола пулю, обернутую в пропитанный жиром пыш, потом надеть на затравочный стержень медный пистон. Такая процедура отнимала добрых полминуты, тогда как маузеры успевали сделать за то же время десяток выстрелов. Но юный бур дорожил не столько количеством, сколько качеством выстрелов. «Вот и все», — спокойно произнес он. «Ружье к вашим услугам, господа белые шарфы». Все английское командование, от генерала до младшего офицера, носило как отличительные знаки своего звания белые шелковые шарфы. Таким образом, нетрудно сообразить, кому относились грозные слова юного бура. «Ружье к вашим услугам, господа белые шарфы». «Разве хороший маузер?» «Хуже услужил бы им», — спросил Сорвиголова. «Ах, не говори ты мне о современном оружии», — возразил Поль Поттер голосом, в котором так и звучала нотка злопамятства. «Оно, видишь ли, не убивает. Вспомни госпиталь под леди Смитом. Гуманная пуля. Ну нет. Пуля моего райора не знает пощады. Тот, в кого она попадает, обречен. А вот можешь сам убедиться. Видишь того офицера налево от нас? Да-да, того самого, что взмахнул саблей». Офицер, о котором говорил Поль, находился на расстоянии не менее 500 метров. Несмотря на это, острое зрение молодого бура уловило даже движение его руки. Поль слегка приподнял дуло старинного ружья, секунды три прицеливался и спустил курок. Раздался сильный выстрел. И когда густой дым рассеялся, Сорвиголова, не отрывавший глаз от бинокля, увидел, как офицер судорожно схватился рукой за грудь, замер на секунду и грохнулся, растянувшись ничком. «Ужасно!» — невольно вырвалось у начальника молокососов. А Поль, вынув из кармана нож, сделал зарубку на прикладе ружья. Затем поднял курок, прочистил дуло и снова методично, не торопясь, как охотник, обстреливающий выводок куропаток, зарядил свой райор. Засыпать порох из бычьего рога, доставать пулю из кожаной сумки, укладывать ее в пропитанный жиром пыш, надевать пистон на затравочный стержень. Вся эта процедура кажется начальнику молокососов слишком долгой. Он стреляет без передышки. 12-й с тех пор, как мать принесла мне ружье моего покойного отца, — бормочет Поль. — Что, двенадцатый? — удивляется Сорвиголова. — Этот офицер. Одиннадцатый номер был артиллерийский капитан. — Адамс! — воскликнул Сорвиголова. — Из четвертой батареи!